в институте, где работает Василий, пошли по пути селекции. По-моему, это не тот путь». Мария Кирилловна долго сидела, задумавшись. Пламя костра отражалось на ее круглом ясном лице, опаленном солнцем. «Конечно, вы найдете время для научной работы, но это будет нерегулярно, предупреждаю вас. Иногда у лесничих не хватает времени даже на то, чтобы сварить обед. Я понимаю, но я сильная и сумею найти время. Буду меньше спать». «Вы интересный человек, Тася». Я невольно покраснела, не привыкла к похвалам. Мы еще долго разговаривали у костра. Мужчины крепко спали. Лес тоже задремал. Даже ветер где-то улегся спать. «Надо хоть немножко поспать», — спохватилась Пенегина и зевнула. Мы перешли на плот и стали укладываться спать. Я уже засыпала, когда Мария Кирилловна окликнула меня. «Тася, я очень хочу, чтобы вы остались с нами, но ваше заявление ни к чему вас не обязывает. До осени еще есть время подумать. И обдумайте как следует, ладно?» «Ладно, только я все равно останусь». «А ваша аспирантура?» Михаил Герасимович огорчится. «В аспирантуре можно учиться заочно. Михаил Герасимович поможет с литературой. Но вы пока ему не говорите, а то все лето будет убеждать возвратиться в Москву». «Я ничего от вас не слышала, Тася. Выбирать вам». 8. Заброшенный рудник. На топографической карте района Эйдыги был помечен заброшенный рудник «Синий камень». Стрельцов рассказывал, что в 20-х годах там были богатые россыпи золота, но за какие-нибудь 5 лет россыпи были выработаны, и с рудника все ушли. Теперь, конечно, дороги туда заросли лесом, а бревенчатые избушки, в которых жили старатели, наверное, разрушились от дождей и снегов. «Вы были на синем камне?» — спросила я Марию Кирилловну. «Нет, не довелось. А в первую экспедицию по Эйдыге?» «Надо было потерять целый день, а мы спешили. Начальник экспедиции Петров не разрешил». «Ну вот, а теперь вы сами начальник экспедиции. Давайте его рассмотрим, ладно?» Мария Кирилловна охотно согласилась. Я была в восторге и с нетерпением ждала, когда мы подойдем к синему камню. Он был расположен на мелкой речонке Забияки, впадающей в Эйдыгу повыше устья 6 километров. Но Забияки мы достигли поздно вечером и сразу после ужина улеглись спать. Проснулась я от нетерпения раньше всех, наскоро искупалась в ледяной Эйдыге и стала разводить костер. Едва я нажарила оладий, Мария Кирилловна еще с вечера поставила тесто и сварила крепкий кофе со сгущенным молоком, как все уже проснулись. За завтраком было решено, что в лагере останется Ярышкин. Он не протестовал. Решили по пути поохотиться. Стрельцов и Пенегина захватили с собой ружья, набрали еды и двинулись в путь. Но сразу же натолкнулись на непроходимые заросли жимолости, голубики, шиповника и синей смородины Охты. «За ягодой недалеко ходить», — пошутила Мария Кирилловна. «Сварим чудесный кисель из Охты, но пройти здесь без топора невозможно». Стрельцов тут же вернулся и захватил топор. Заткнул его за пояс. Признаться, с ружьем и топором он походил на атамана разбойников или, выражаясь более современно, на главаря банды. Все-таки прошлое кладет свой отпечаток. На Стрельцове были кирзовые сапоги, ситцевая рубаха, видавшая виды фуражка. «Можно пройти по ручью», — предложил он. Действительно, Забияка оказалась мелководной. в самых глубоких местах по колено –